Узбекистан. Правый берег Амударьи. Ты обманул меня, зеленый брат, но я не в обиде. Хотя поединок и оказался коротким, но мои маджахиды довольны. Они еще никогда не видели, чтобы кто-то победил Дева. И шахматы вслепую тоже оказались увлекательным зрелищем. Я буду счастлив, если когда-нибудь твой сержант даст несколько уроков этой мудрой игры. Инша Аллах, не мне тебе говорить, но на обратном пути может и получиться. Скажи мне, Умитака, если можешь, Шайкенов просил нас убрать? Шайкенов? Аллах всемогущий. Жанибек Джан, между нами говоря, большая сволочь. Но ваши жизни ему дороги больше собственной. Вы сумели сильно напугать моего казахского брата. А вот кое-кто другой не против увидеть ваши трупы. Очень многие хотят поссорить Жанибека с астраханскими урусами. Приходили разные люди и говорили разные вещи. Выходит, Жанибек играл с нами честно? Андрей Джан, какой смысл Жанибеку в вашей смерти? Его люди мечтали, чтобы я дал вам то, что сержант выбил из меня своими руками и головой. Зато другие этого совсем не хотели. Почему-то казахи очень не любят твоего сержанта. Сейчас я понимаю, почему. Урусов усмехнулся. Да, мой сержант умеет произвести впечатление. А в хозяйстве Шайкенова водятся жирные крысы. Не беспокойся, капитан. Жанибек Джан узнает об этом. У меня нет предпочтений среди казахских братьев. С удовольствием перерезал бы глотки им всем. К сожалению, пока я не могу себе позволить такого. Впрочем, пусть пока грызутся между собой. Думаю, до осени останется кто-то один. Лицо узбека исказило злорадная усмешка. За это время мой старший брат, дражайший шах великого Хорезма, закончит свои дела в Ташкенте и Фергане, и наши руки будут развязаны. Каспийская нефть нам нужна. Я надеюсь, мои русские братья не станут нам мешать. Ты же понимаешь, что это решаю не я. Очень многое зависит от того, что будет в конце пути. А что вы хотите там найти, Андрей Джан? Мой друг очень надеется найти там своего старшего брата. У маленького бойца есть старший брат в Таджикистане? Если он хоть наполовину так же хорош, как младший, слова о нем должны греметь по всей стране. Олег меня намного сильнее. Вздохнул Борис, и драться умеет по-настоящему. Умит уставился на него, как на привидение. Аллах всемогущий, неужели может существовать боец, по сравнению с которым тот, кто за пару секунд уложил на Хруза, не умеет драться? Конечно. Боря простодушно уставился на хозяина. Олег намного лучше меня дерется. И Леша верен. Он хотел добавить в список и Андрея, но засомневался. Кто его знает, этого Умида? Затеет еще один поединок. И папа. Только у него сердце больное. Многие лучше меня. Я в нашем дворе только в шахматы сильнейший. Я не слышал о таких бойцах в Таджикистане. Разве что за людьми Ирбиса отмечались некоторые странности. Может, Ирбис и есть твой брат? Тогда я втройне рад итогу сегодняшнего боя. Обидеть брата Леопарда Гор может только сумасшедший. Тебе ничего не говорит вот этот рисунок? Умит достал из красивой шкатулки лист бумаги. Боря повертел его в руках и пожал плечами. Зверь какой-то. Не то собака, не то лиса. Считается, что это барс. Но на барса он не похож. Урусов молча забрал рисунок. Рассматривал недолго. Собственно, один взгляд. Да, на барса он не похож. Умидака, расскажи нам все, что ты знаешь об этом Ирбисе. А ничего не знаю. И никто не знает. Его никогда не видели. Это посредник, передающий информацию. Оставляешь в условленном месте знак, и к тебе приходит человек. Язык, глаза и уши Ирбиса. Они передают все, всем и всегда. А что, послать своего человека нельзя? Своих жаль. Некоторые баши несколько жестоки по отношению к посланцам врагов. А людей Ирбиса не трогают? Когда-то пытались. Я не слышал, чтобы кому-нибудь улыбнулась удача. А обидевший язык Ирбиса живет не больше недели. Умит пожал плечами и произнес, явно кого-то передразнивая. «Таковы правила». При последней фразе Боря вздрогнул и хотел что-то спросить. Но Андрей опередил сержанта. «Да, интересная личность. А что мешает ему вести свою игру?» «Ничего. Но еще никто не слышал о том, чтобы язык Ирбиса не точно передал слова. Его услуги дороги, но они того стоят». Умит улыбнулся. «Впрочем, это не может быть тот, кого вы ищете. Все языки Ирбиса – таджики». И они очень молоды. Ну и бог с ними. Скажи, брат, какой путь нам выбрать, чтобы избежать ненужных сюрпризов? Вах, во имя Аллаха Милосердного, ну какие сюрпризы? Вы же гости Умида Мизафарова. Только один человек во всем Узбекистане может отменить мое решение. Но вам придется очень постараться, чтобы шах великого Хорезма так на вас осерчал». «Да и вообще, заметил двух солдат на Дэйвом джипе», — хохотнул Умид. «Мы не собираемся гневить шаха. Если честно, мой зеленый брат, то мы и встречаться с ним не собираемся». «Это будете решать не вы, Андрей Джан. Если Сарыбек Ака захочет посмотреть на того, кто победил Нахруза, вам придется наведаться к нему в гости. Но этого не стоит бояться. Шах ценит хороших бойцов и хороших шахматистов тоже. До сегодняшнего дня я лишь один раз проиграл поединок, и победителем был Сарыбек». «Ты же сказал, что Нахруз раньше не проигрывал». «Сарыбек бился со мной, и как результат его победы возник великий Хорезм». «Интересно, что возникнет в итоге сегодняшних схваток? Аллах никогда не отбирает у меня победу без серьезных причин. Впрочем, вряд ли тебя это интересует, капитан. Маршрут какой посоветуешь? Кроков не требую, хотя бы азимут провесь». «Есть три пути. Можно пойти через Дербент в Душанбе. Там сейчас дивизия у русов. 201-я, если это что-то говорит моим братьям. Мне кажется, вам там будут рады. Но дорога проходит близко к афганской границе, и надо быть очень осторожным. Ну и не ругаться всякими непотребствами типа кроков и прочих азимутов, когда беседуешь с уважаемыми людьми», — подмигнул Умид. «Еще какие есть? Два других пути лежат через Самарканд. Один дальний, на Худжанд. Не вижу в нем интереса. Разве что недалеко оттуда мой старший брат присоединяет к великому Хорезму заблудших овечек. Сагдийцы могут ввязаться в войну на стороне Ташкента, а вы имеете шанс влезть в эту заварушку. Точнее, вляпаться обеими ногами. Всеми четырьмя ногами, Андрей Джан, всеми четырьмя. Но совсем недалеко от Самарканда есть небольшой город Пинджикент. Его бек Саттах, наш брат. И не такой, как казахские братья. Если Дамулу будет лежать связанный, я перережу не глотку, а веревки. Он лучше меня знает, что творится в стране таджиков. Советую братьям заглянуть к нему в гости. Кроме того, это самая близкая и безопасная дорога». Таджикистан, Фанские горы. Лагерь, Виктор Юринов. Интересная ситуация складывается. С одной стороны дивизии свернуть шею Ахмадову, как два пальца об асфальт. Но не спешат. Анзуб хорошо укреплен, мало кровью не возьмешь. Не хочет Рюмшин просто так своих бойцов класть, что только добавляет ему привлекательности в наших глазах. С другой стороны, очень хочется, чтобы он решился. Союз с Мачей – это хорошо, очень хорошо. Сумел таки Шамсиджан найти аргументы. За Рахмановых можно быть спокойным, кроме личных отношений. Мачинцам просто деться некуда. Без поддержки серьезной силы они раньше или позже попадут на обед Батхани. И восстановленные стены Стангистана не спасут. И срочно возведенная полоса укреплений у Шамтуча тоже. Но теперь, имея за спиной дивизию, Мача может не слишком беспокоиться об ахмадовской угрозе. А Пинджикент прикрылся узбеками. И хорошо, и плохо. Не лег под них, уже приятно. Того же Ахмадова пуганули. Прохлопал баши свое время. Все, что мог, должен был захапать в первые дни. Нельзя сказать, что не пытался, но не везло болезному, слишком часто нарывался на нас. А мы оказались для его семейки неудобным противником. Так что с Пинджикентом? Как отреагирует Аманатов на вход дивизии в Зиравшан и присоединение Мачи? А как к этому отнесется Хорезм? Непонятно. Саттах-бек должен понимать, что вечно независимым ему не быть. Сейчас у него один вариант – узбеки. А если дивизия станет у его границ, какой он сделает выбор? Хочет он вообще выбирать? С Аманатовым что-то упускаю, что-то очень важное. Эта мысль не дает покоя уже 3 года, с того момента, как Митька сообщила о подслушанном разговоре в Артуче. Что-то там прошло мимо сознания, зацепив лишь самый краешек. Вот только что. Может, дело в переводе? Но кто только не переводил Митькины записи, все точно. Это же не я, учитывая. И вторая загадка, не дающая покоя уже много лет, Аманатов. Где я слышал эту фамилию раньше? Ведь где-то слышал. В той довоенной жизни она ассоциируется с чем-то насквозь мирным. Смешно. Как может ассоциироваться с чем-то мирным таджикский бек? Люди, которых подслушивали в Артуче, были аманатовскими. Это одна из причин, по которой патруль их тогда не тронул. Не хотели ссориться с конкурентами Батхани. И сейчас не хотим. Конечно, пошли бы они вверх, забили бы на возможный союз. И их бы забили. Но они не пошли. И Митька находился слишком близко, могли его зацепить. А наша жизнь намного дороже жизни или смерти чужих. В итоге таджики беспрепятственно вернулись домой, а мы получили запись разговора. Очень странного разговора. По крайней мере, один из приближенных пинджикенского бека не верит кружащим по окрестности слухам, а злых духов рассматривает как возможных союзников. То, что не верит, нормально и естественно, я бы тоже не поверил. Эта хохмочка рассчитана на неграмотных дыхкан. В крайнем случае, на людей, чей мозг хоть немного одурманен какой-нибудь религией. Таких можно сбить с панталыку всевозможной мистикой. Ну и кухонные интеллигенты к этому склонны. Поскольку реального образования у них не больше, чем у дыхкан. Однако местные беки землю не пашут, за овцами по склонам не бегают и, хотя поминают Аллаха и шайтана через слово, верят только в себя и количество стволов. Отнести же их к интеллигентам невозможно даже в ночном кошмаре. А вот то, что рассматривает как союзника, интересно. Очень интересно. Знать бы еще, насколько можно ему доверять. Мало у нас информации по манатовским. Ох, Саттахата, непростой ты человек. И подчиненные у тебя непростые. Например, великий умелец. Что это может означать? Что ты такого умеешь? Насколько могут совпасть наши интересы? А что будет делать наш левший друг Бадхани в сложившейся ситуации, когда он обложен со всех сторон и ему не с кем воевать? У этого Курбаши не регулярная армия, а очень большая банда, которую надо постоянно бросать в дело, чтобы среди джигитов не нарастало недовольство атаманом. Кинется на нас? Очень может быть. Соберет все наличные силы и попытается решить загадку Пасруда, задавив злых духов массой. Возможно это? Очень даже. В девов и он не слишком верит. Мы готовы к такому повороту событий, но как не хочется вести масштабные боевые действия? Тут уже под старуху Арджун не сработаешь. Это не пацанов измазюканными собаками пугать. Вопросы? Одни только вопросы. На которые мы ищем ответы уже 12 лет. Ищем, находим, они вызывают новые вопросы. Всегда не хватает информации. Цель-Ави. И все-таки, где я мог слышать фамилию Манатов? Узбекистан. Пустыня Кемерик-Кум. Средняя Азия – страна гор и пустынь. Горы расположены юго-восточнее. Величественный Памир вторгается с территории Китая, вздымаясь пиками более чем на 7000 над уровнем моря. Выше только Гималаи, но это совсем далеко. А севернее Памира расположен Памир-Алтай. Он пониже, всего-то 5-6 тысяч метров. Подобные высоты и на Кавказе встречаются. Вот только в каждом маленьком кусочке Памира-Алтая пятитысячников больше, чем на всем кавказском пространстве. А кусочков этих много. Очень много. Почти вся Киргизия и Таджикистан сплошные горы. Где-то там, в глубине Памира-Алтая, спрятались Фанские горы. Тот самый кусочек, который надо найти. Прежде чем среди великолепия горных пейзажей искать конкретных людей. Или хотя бы вообще людей. Еще горы расположены южнее, в Иране и Таджикистане. Но рядом с Памиром и Памир-Алтаем это даже не горы, а так холмики, предгорья. А Туркмения и Узбекистан сплошные пустыни. Каракумы, Кызылкумы. Боря крутил баранку, пытаясь выудить из памяти ошметки школьных знаний по географии. Урусов полулежал в соседнем кресле, отчаянно фальшивя. «Учкудук, три колодца». «Андрей, а как эта пустыня называется, не знаешь?» «Ни хрена себе заявочки идут, ты же у нас штурман, тебе и положено такое знать». «Так на карте не написано, а географию я не помню». «Я тем более. А Мударья, Сырдарья, ну и те, что на конфетах были, Каракумы да Кызылкумы. И их не помню, никогда не любил сладкого». «Так ты в школе учился, отличник в отличие от меня, 100% даю». «А ты разве нет?» Хоть и ведешь себя иногда так, словно прокурил за углом все предметы, кроме физкультуры. «Да в жизни не курил», — засмеялся капитан, — «а школу хорошистом закончил. Хоть и ходил через раз, то работа, то спорт, то девочки. А я вообще почти не ходил». «Так ты же не куришь», — Урусов хлебнул воды и спрятал бутылку поглубже под вещи, сваленные на заднем сиденье. «Я по турнирам ездил. До 7 класса еще как-то пытался совмещать. А потом директор приказ издал. Оценки ниже 4 Юринову не ставить. Мол, занят человек своим делом, и не надо ему мешать. Не нужна ему история с географией и черчение с литературой». Боря помолчал немного. «А по географии я в 10 классе экзамен сдавал. Там можно было либо по всему курсу отвечать, либо реферат подготовить и по нему. Я хотел по реферату, проще же намного. Так географ заортачился. Мол, ты в школу не ходил, надо проверить твои знания». «И как?» — заинтересовался Урусов. «Проверил?» «Не-а. Директор узнал, вызвал географа и устроил нахлобучку. Так и сказал прямым текстом. Дашь парню тему, он прочтет по написанному и поставишь хорошую оценку. А остальное матом. А ты откуда знаешь, не при тебе же он учителя матюгом крыл? При Олеге. Как узнал, так сразу вызвал и понеслась. Географ у нас дурак был уникальный, я даже имя отчество на всю жизнь его запомнил. Ну, память-то у тебя шахматная. Не, его все помнили. Александр Сергеевич его звали, как Пушкина. Но фамилия была Лермонтов. Такое трудно не запомнить. Чего, на самом деле? Угу, без базара. Да. А мне в 6 классе кол за сочинение влепили. По Тарасу Бульбе. С тех пор я на учебу подзабил мало-мало. Хотя еще и на бедном принце датском оторвался. Гамлет у меня с Вальтером по замку рассекал и вообще был капитаном ГРУ. Как себя будущего, блин, списал. Только я не разведчик, да и вокруг не холодное мокрое здание, а гребаная пустыня с аксаулами, аксакалами и прочими деревьями. По Бульбе? И мне тоже. Ты чего там написал такого, тоже про Вальтера? Сравнив эту самую Бульбу с донецкими отморозками. И всех различий нашел, что Тарас ездил на жеребце, а донецкий на меринах. Старался, анализ делал всесторонний, а училка разозлилась, на весь класс 10 минут орала. Что, мол, разве можно так с народным героем? Достала в конце концов, я и выдал ей, что таких народных героев в процессе перестройки и установления демократии из тюрем немерено выпускали, хотя им там самое место. Дальше понятно, да что из тебя вырастет, да куда ты пойдешь? Кул уже обеспечен был, так что я и ляпнул напоследок. В армию пойду или в милицию. Буду национальных героев назад в тюрьмы загонять, пока смиренного обратно на жеребцов не пересядут. В общем, кул за сочинение, кул по поведению, мать в школу. До сих пор обидно. Хоть мать в школу не пришла, она у меня умная и тоже к криминалу плохо относится. А ты чего писал? Я хотел выяснить, какого народа Тарас герой. Так там вроде один народ в главных, незалежные окры. Хотя нет, там они еще нормальные русские люди. Нет, 3. Поляки еще и евреи. И что, выяснил? Ага. Всем от него одни только неприятности. И украинцам, и полякам. Про евреев и говорить нечего. Гоголь их иначе, чем жидами, не называл. И как училка отреагировала? Никак. Просто кол поставила. Она уже была Олегом воспитана. Последняя моя оценка, которая была ниже 4. Какое-то время ехали молча. «Млять», — выругался капитан, — «достала эта пыль. Убил бы того казаха, что бедной машинке крышу снес. Так ты же его сжег вместе с броней. Еще раз убил бы, долго что ли? Засношали из моей машины кабриолет делать, да еще без спроса. Да ладно, едем как на курорте. В гостиницах ночуем. Не 5 звезд, конечно, но... В 2011 году в Шэньчжэне товарищеский матч играли. Какая там гостиница была? Любые звезды отдыхают. Это в Китае? Ага, Гонконг. Город побратим Самары, или как это называется, небольшой по их меркам, 14 миллионов жителей. Принимали нас песня. Президент областной федерации всю обратную дорогу репу чесал, как в ответ на матчи и лицом в грязь не ударить, и в бюджет уложиться. 550 рублей на человека в сутки. И как, уложился? Не пришлось. В сентябре 12-го планировали. Да, может из этого чного чменя по Самаре прилетело. Шэньчжэня. Может, и из него. Те ребята, что с нами в шахматы играли, в этом точно не виноваты. Это да, не шахматисты на кнопки давят. Урусов снова отхлебнул воды и прополоскал рот. А пыль все равно достала. Так я и говорю, хорошо едем с комфортом. Гостиницы приличные, душ каждый день, кормежка классная. И денег почти не берут. Вот скажи, Андрей, чего людям не хватало? Их же совсем не побило, чего они себе сами проблемно создавали? По Ташкенту вроде прилетело. Так где он этот Ташкент? По Москве тоже прилетело. Башкиры же не одичали, грызню между собой не устроили. А эти? Эти тоже объединились. Умит с шахом местным даже не подрался. То есть подрался, конечно, но по-честному. Дуэль на граблях до первой крови. Все по классике. Вот именно. Объединились, когда пришел злой дядя и всех построил. При помощи тяжелой техники и туркменского золота. Почему туркменского? А у кого еще в этом регионе золото есть? Туркменам союзник нужен, от афганцев отбиваться, вот и обеспечивает себе как минимум спокойную границу. Сарибек, если и начнет экспансию, то в сторону Каспия. Ты откуда знаешь? Из казахов вытряс, пока ехали. Бесовских аналитиков в Астрахани поспрашивал, чтобы представлять, что здесь творится. «Молодец, умно. А интересно будет на твою встречу с Сарыбеком посмотреть? Шах делает шаху шах. А какая пустыня, так и не выяснил. Ладно, хрен с ней, уже Бухара на подходе. Или что там на горизонте черное белеет? По-любому дальше не так пыльно будет». Таджикистан, Айни. Опять знаменитый Ирбис прислал вместо себя какого-то мальчишку. У него что, нет людей постарше? Если уважаемого Баши не устраивает мой возраст, я могу уйти, пока никто не сказал лишних слов. Не надо сердиться, Батыр. Баши проклял свою несдержанность. Шайтан, опять придется извиняться перед юнцом. Но он собирался просить посредника о серьезном деле. За человека говорят не его годы, а его дела. Слава Ирбис Батыра бежит впереди бампера его машины. Поневоле считаешь его уже умудренным мужем, как и его людей. Достигший подобного в столь юном возрасте, достойно лишь еще большей похвалы. Бадхани отхлебнул из пиалы и продолжил. «Я хотел бы поручить тебе одно необычное дело. Вы ведь очень хорошие бойцы». Его собеседник, невысокий худощавый юноша лет 18, усмехнулся и налил еще чаю. «Ты знаешь наши условия, Ата. Если тебе надо кого-то убить, это не к нам. Мы работаем только со словами. И можем отказаться от задания до того, как возьмем деньги. Как только ты заплатил, считай, что работа выполнена. Что бы ты ни сказал, это уйдет с нами в могилу, независимо от того, взялись мы за работу или нет». Внешность обманчива, в который раз подумал Бадхани. Под личиной безусого юнца скрывался очень опасный человек. Не зря слава Ирбиса бежит впереди бампера. «Я знаю, уважаемый», — ответил Баши, — «потому и позвал вас. Все говорят, что Ирбис может невозможное, но я так и не успел попробовать ни одной капли из глубокого кувшина его дел. Это говорит о великой скромности Батыра». Ответа не последовало. «Меня очень интересует одна загадка. В последнее время Дыхкани рассказывает много легенд, например, о злых духах, поселившихся в ущелье Пасрут». Посредник усмехнулся. «Баши интересуется сказками, которые безграмотные Дыхкани рассказывают детям на ночь?» «Не торопись, Батыр, не торопись. Эти сказки рассказывают не только про Пасрут. 12 лет назад мой старший брат пошел на рудник Чори. С ним ушло 60 джигитов, 10 он оставил в Сарваде, с остальными пошел дальше. Больше их никто не видел. А потом приехали какие-то урусы, убили и увезли оставшийся десяток и все, что было ценного в Сарваде. Я решил отомстить за брата и пошел на рудник. Там не могло быть больше 15 человек. И из них только 5 бойцов. Но я потерял 3 десятка джигитов и руку. Поверь, нас убивали люди, и руку оторвало пули. Насколько я знаю, рудник взорвали. Рудник взорвали у меня на глазах, но не торопись, воин. Я пришел в войну. Меня интересовали там двое. Тот сержант, который посадил меня в тюрьму в 3-м году, и внучка старого аптекаря. Я не хотел ничего плохого девочке. Быть моей 4-й женой — честь для нищей сироты. Но я не нашел Диларом, ни ее, ни деда, ни аптеки, только пустое помещение. И я не нашел мента и его семьи. Мои джигиты рыли землю, но выяснили, что их увезли урусы, военные на военных машинах в сторону Душанбе. Они не могли пройти мимо меня, дальше Сарвады не было дороги, они могли уйти только в Чоре, или в Пасрут, или в Зиравшан к Рахманам. У Рахманов их нет, не считай старого Баши совсем дураком, мальчик. У меня есть свои люди в окружении Фатхулы, есть специальные джигиты. И что говорят специальные джигиты про Пасрут и Чоре? «Ничего. Я посылал много групп и много одиночек, не вернулся никто. А по ущелью упорно ползут слухи о злых духах. Но мою руку отстрелили из снайперской винтовки, злые духи не пользуются экспансивными пулями». «Кто тебе нужен, Баши, сержант или девочка?» «Ни тот, ни другой. Бабе уже под 30, а Рахматулло старик. Хотя я не откажусь от обоих, но не они». Бадхани замолчал и опять приложился к пиале. «Нет, Ака, нет, мой дорогой друг. Мне нужен тот, кто убил моего брата, и тот, кто лишил меня руки. Прошло 10 лет, Ата. Неужели ты ждал так долго, только чтобы месть остыла?» «Нет, Батыр, я не ждал. Вернее, не только ждал. Но я не мог снять серьезные силы с охраны границ. Если бы хотя бы Фатхулла Рахман не послушал своего брата и не предал меня, да и я не позволял мести остыть. Посылал туда бойцов, хороших бойцов, они не вернулись, ни один. Мои джигиты уже верят в детские сказки. Про леопарда гор ходит больше легенд, чем про злых духов Пасруда. Вот старый Баши и подумал, почему бы одной легенде не разобраться с другой легендой. А я готов щедро заплатить. Итак, вы должны выяснить, что там творится. Это не просто передать послание. Но Ирбис торгует информацией, а не просто словами. Так добудьте ее. Просто добудьте и сообщите мне. А если ты выяснишь еще и имена, это будет оплачено отдельно. За головы же. Головы не по нашей части. Разве что злые духи обидят мои глаза и уши. А информация будет дорого стоить, Баши. Назови цену, Батыр, я думаю, мы договоримся.